Якоб хочет стать пожарным. Якоб с папой идут мимо пожарной части. Вдруг раздается сирена. В пожарную часть поступил звонок. Надо спешить! Пожарные быстро скользят вниз по спусковому столбу, надевают защитную экипировку и заводят двигатели пожарных машин. Сегодня Якоб с мамой идут в гости. Стоп! Дальше им заходить нельзя. Дом горит. К счастью, пожарным удалось эвакуировать всех жильцов. Пожарные быстро выкатывают пожарные рукава и принимаются тушить огонь. Якоб хотел бы тоже стоять наверху цистерны и лить воду из водомета. Отправляясь на прогулку в зоопарк, Якоб и там замечает пожарных. Из клетки сбежала обезьянка, и пожарные помогают смотрителям зоопарка найти и поймать ее. Так, а здесь что происходит? Якоб с папой не могут проехать дальше. Река вышла из берегов, затопила дорогу и близлежащую ферму. Пожарные эвакуируют жителей и животных из домов и отводят их в сухое место. Сегодня день открытых дверей в пожарной части. Якоб наконец-то может сделать то, о чем давно мечтал. Забраться в машину с поворотной лестницей и подняться в спасательной корзине, как настоящий пожарный.